Маня проснулась от радостного волнения. Мари узнала, кого Юлия принимала у себя в доме, и стала чуть ближе к разгадке, и появилась твердая надежда спасти Мишеля. Нужно срочно бежать в домик Лермонтова, на веранду, и продолжать расследование. Маня сбросила одеяло, накрыв с головой недовольного Вольку. Он всегда становился недоволен, когда приходило время вставать. Хозяйка еще и попинала его пяткой в бок. «Подъем, Барбос!» — велела она. «Нас ждут великие дела!» Собственный голос ее не слушался, хрипел, басил и прерывался. И она все вспомнила. Голову Вадима, борьбу, спасение и Раневского, который объяснился ей в любви. И как ели мороженое и строили планы, она тоже вспомнила. Что это было? Причуда писательского воображения? Сон в летнюю ночь? Маня натянула халат и осторожно выглянула из спальни. Раневский спал на диване, закинув за голову большую загорелую руку. Он пообещал не уходить и не ушел. Он всю ночь проспал на диване. Маня потихоньку приблизилась, присела и стала его рассматривать. Он немного зарос и стал похож на модного блогера. Волосы торчат в разные стороны. Смешно. На нижней губе маленький белый шрам. Должно быть, когда-то подрался. Шея? Маня прищурилась. Эх, шея, пожалуй, безупречна. Как у римского воина, широкая и сильная. Грудь? Маня слегка потянула вниз одеяло. Тоже ничего, слегка заросшая, хочется потрогать. Она только нацелилась, и тут раз он перехватил ее руку. От неожиданности писательница подскочила. «Что ты делаешь, Маня?» — спросил он почему-то шепотом. «Изучаю твою шею», — призналась она честно. «Мне она понравилась, как у породистой лошади». Он засмеялся, закрыл лицо ладонями и сел. «Маня, я тебя люблю. Доброе утро». И потянулся к ней. «Я не стану тебя целовать», — Маня отодвинулась. «У меня зубы не чищены». И пулей метнулась в ванную, а он все смеялся. После душа писательница долго стояла в раздумьях перед гардеробом. Она слышала шум воды, возню и шлепанье босых ног по плиточному полу. Звуки его присутствия очень нравились ей и были какими-то утешительными. И захотелось выглядеть так, чтобы он пришел в восторг. Ну, хоть один раз в жизни, пусть мужчина придет от нее в восторг. Несмотря на рост, вес, очки и странную походку. Но у нее не было ничего могущего поразить мужское воображение. Не было с собой, не было вообще. Она носила удобные мягкие штаны, бесформенные рубахи, длинные платья. Льняной сарафан и белье, в котором она вернулась из дома Вадима, куда-то делись. Должно быть, Димка выбросил. Маня была ему благодарна, она никогда не смогла бы вновь это надеть. Даже взглянуть на эту одежду не смогла бы. Что остается? Она пойдет и купит платье, вот что. Наверняка здесь есть какой-нибудь магазин больших размеров, фу, как унизительно. Впрочем, в современном мире весить 45 килограммов еще допустимо, а вот 47 уже нет. И мании, в которой вдвое больше, для этого мира не существует. Стало быть, наплевать. Она натянула льняные брюки, белую рубаху с вышитой божьей коровкой, а еще у нее есть шляпа, дивная курортная шляпа, подарок Анны. И новые очки, тоже подарок, старые куда-то подевались. Она вышла из спальни. Раневский оторвался от телефона, который внимательно слушал, и сказал одними губами то, чего ей больше всего хотелось. «Очень красивая». Маня махнула на него рукой. Уж она-то все про себя знала. Впрочем, может, ему так кажется, потому что он ее любит. У них с Алексом все было немного не так. Она очень его любила. Он разрешал себя любить, но ей и в голову не приходило поражать его своей красотой. Она знала, что это глупость, и Алекс засмеял бы ее. Раневский дослушал телефон, подошел и поцеловал Маню в ухо. Она зажмурилась, но продолжение не последовало. «Страшно красивая», — повторил он с удовольствием. Теперь он мог повторять это сколько угодно и наслаждался этой возможностью. «Маня, Мне нужно допросить твоего злодея. Ты со мной или не хочешь? — Конечно, хочу! — тут же воскликнула она с жаром. — Еще бы! Только позавтракаем. Дим, я бы еще сходила к жене Лехи, который помер. Вдруг она что-то знает. Сначала Паулина, эскортница. Ее к Истомину продюсеры приставили. Она сейчас в Кисловодске занимается магической йогой на кристаллах и гомеопатически худеет. Чем она занимается? Да ерундой какой-то модной. Вега или дугой. Там еще есть буквы У и Ю. Аюрведой, догадалась Маня. Это единство физических и умственных энергий. Постижение мировой гармонии в себе. Во-во. То есть она после убийства Толяна прилетела на курс панчакармы? Это я как раз собираюсь выяснить. Она приезжала к Сергею Рене на вечеринку, но про убийство там еще никто не знал, и она ничего не сказала. Возможно, тоже не знала. Ничего себе. Но сначала твой злодей, а потом все остальные. Ты же его не боишься, злодея? Ироневский поднял бровь. Вот откуда он знает, что она боится? Как он догадался? Она трусит, нервничает, но точно знает, что должна все понять до конца. Сама. Пусть с майором. И хорошо, что с майором. Но сама. Не прячась за дверью, не запираясь на все замки. Иначе она из дома никогда не выйдет. По улице ходить не сможет. Будет в каждом прохожем видеть врага. — Я ничего не боюсь, — решительно сказала Маня и выпрямилась, сделавшись почти с него ростом. — И мне еще нужно в домик Лермонтова, Димка. — Пойдешь со мной? — Ты же его не боишься, домика? — Боюсь, — честно ответил Раневский. — Я не понимаю, что именно там с тобой происходит. — Откуда ты знаешь, что там со мной что-то происходит? — А, ну да, ты меня любишь.